Страшные муки. До конца дней своих испытывал он из-за самоубийства Игнатия, виня себя за то, что не смог уберечь сына от трагического шага. В детстве Игнатий считался самым способным и смышленым ребенком в семье. За успехи в математике и физике в гимназии он получил прозвище «Архимед». Не по годам был развит и начитан. Одинаково свободно ориентировался в идеях Белинского и Ницше. Но при этом отличался гипертрофированным скептицизмом в отношении окружающих и жизни вообще. В 1902 году Игнатий поступил в Московский университет на естественный факультет с твердым намерением перейти в дальнейшем на медицинский. А 2 декабря неожиданно для всех принял цианистый калий. Константин Эдуардович ездил в Москву на похороны сына. На кладбище потерял сознание. Когда очнулся, с трудом вернулся к реальности. Студенты, друзья Игнатия, отвезли убитого горем отца на вокзал, купили билет до Калуги и посадили в холодный вагон. Циолковский тяжело переживал этот удар судьбы. Успокоение он находил только в работе. Горе это и соответствующее ощущению мысль об отчаявшихся безнадежно людях, потерявших почву и желание жить, как сын, заставило меня написать мою этику. В автобиографической исповеди Циолковский делает еще одно неожиданное и загадочное признание. Это несчастье смягчило сердце, укоротило хоть немного характер, направило мысли к небу, к будущему, к бесконечности, может быть, спасло от множества преступлений. Если бы не это горе, я не написал бы свою этику. Гибель одного спасла многих, и не думаю, чтобы она была бесплодной. О каких возможных преступлениях говорит здесь Циолковский? Что творилось тогда в его душе? Ведь что-то настолько серьезное или ужасное, что он не побоялся произнести довольно-таки страшные по своей сути слова. Самоубийство юноши оказалось не таким уж и бесплодным актом. Не был ли он сам близок к самоубийству? С его железной волей вряд ли, но что-то ведь все-таки было. В любом случае, образ погибшего сына явился связующим звеном в контактах отца с иными, высшими мирами и неизвестными разумными, но сферными силами. Трагические видения переместились из яви в сон. В сновидениях он стал постоянно переживать прошедшую, настоящую и в какой-то мере будущую жизнь. На сей счет сохранились свидетельства современников и собственные откровения Циолковского. Вот одно из таких ночных видений, повторившихся за одну ночь трижды и охарактеризованных самим сновидцем как кошмар. Ему казалось, он не спит, а лишь изредка прикрывает глаза, и перед затуманенным взором сразу возникает мутное болото, отвратительно пахнущие от испарения гниющей тины и пузырящегося газа. Он понимает, трясина, точно магнит, притягивает его в смертельную бездну, дабы уторить мучительные мысли о смерти сына. Он подходит к стоячей воде, смотрит в нее, как в темное зеркало, и видит смутный призрак, в котором с ужасом узнает самого себя. Неожиданно в тумане появляется человек в жалких лохмотьях. Он прижимает их к груди что-то серое. Циолковский догадывается, что незнакомец несет булыжник, обмотанный веревкой, чтобы повесить его на шею и броситься в трясину. Он пытается помешать самоубийце, но тот вдруг исчезает, испаряется, в буквальном смысле слова. Циолковский просыпается в холодном поту и с ужасом осознает, что кошмарное видение повторяется уже третий раз за ночь, что все эти отражения – какая-то фотография таинственных процессов, происходящих в его мозгу или за его пределами. И вот уже вместо незнакомого призрака погибший сын Игнатий вновь захватывает его воображение. образ гигантских размеров, с высоким лбом и укоряющим взглядом. Он как бы присутствует в комнате рядом с кроватью бредящего отца и одновременно находится где-то далеко, в недоступных чувственному воображению сферах. Циолковский стонет. Появляется заплаканная Варвара Евграфовна. Она подносит к сухим губам мужа стакан с холодным крепким чаем и с покорной печалью говорит: «Нет у нас Игнаши, не уберегли». Повторяющееся еженочное видение, как уверяет Циолковский, точное воспроизведение того, что случилось в декабре 1902 года. Примерно тогда же он доверил бумаге свои сокровенные мысли по поводу сущности сна вообще. «Мы каждый день видим сны, не имеющие между собою связи. При каждом сне мы не помним ни жизнь, ни предшествовавших снов. Этот пример лучше и реальнее изображает вечную жизнь. Только надо мысленно действительную жизнь днем, при бодрствовании, заменить промежутками небытия или обморочного, бессознательного состояния. Но и в одну ночь мы можем видеть ряд снов, не связанных между собою, с промежутками бессознательного состояния неизвестной продолжительности. Этот пример ближе всего к истине, или лучше всего изображает только в миниатюре действительность или вечную жизнь духа». В дальнейшем Циолковский укрепился в этом мнении. Он был уверен, что ночью мы живем совершенно другой жизнью. Этот вопрос не требует ни лаборатории, ни трибун, ни афинских академий, говорил он Чижевскому. Его не разрешил никто. Ни наука, ни религия, ни философия. Он стоит перед человечеством, огромный, бескрайний, как весь этот мир, и вопиет. Зачем? Зачем? Другие, понимающие, просто молчат, хитрят и молчат. Есть и такие. Вопрос этот прост. Но кому мы его можем задать? Самим себе? Но это тщетно. Тысячи философов, ученых, религиозных деятелей за несколько тысячелетий так или иначе пытались его разрешить, но, наконец, признали его неразрешимым. От этого факта не стало легче тому, кто этот вопрос задает себе. Он все так же мучится, страдает из-за своего незнания. Размышления Циолковского невольно заставляют вспомнить лапидарную стихотворную строку Максимилиана Волошина: «Явь наших снов земля не истребит». В Калуге у Циолковского появился круг почитателей, веривших в его негасимую звезду. Прежде всего следует назвать Василия Ивановича Асонова и его детей, Александра Васильевича и Владимира Васильевича, затем Павла Павловича Каннинга, а также Евгения Сергеевича Еремеева, знакомого семьи Циолковских по Боровску, чуть ранее их перебравшегося в Калугу. Друзья поддерживали не только морально, но и материально. Последнее выражалось как в отыскании денежных средств для проведения опытов и публикации трудов, так и в налаживании конкретных спонсорских и издательских связей. Сам Константин Эдуардович в этом отношении был довольно беспомощным, не в меру скромным и, за малым исключением, невезучим. В год переезда в Калугу вышла написанная еще в Боровске первая часть работы о дирижабле – аэростат металлический, управляемый. Как любой другой счастливый автор, Циолковский испытал ни с чем не сравнимый восторг при виде своей первой напечатанной книги. Чувство, сохранившееся на всю жизнь. «Кажется, никогда я не испытывал такого блаженства, как при получении в Калуге корректуры труда. Когда я получил эту брошюру, то чувствовал себя на седьмом небе. Незапамятное время!» Требовались, однако, деньги и на издание второй части. Их удалось найти в течение следующего, 1893 года. Небольшую выжимку из двух брошюр Константин Эдуардович сумел опубликовать в общероссийском журнале «Наука и жизнь», выходящем и в наши дни. Здесь же появилась и большая статья Циолковского, Тяготение как источник мировой энергии, содержащее идеи, во многом предвосхитившие и опередившие развитие физики и космологии. Продолжались и опыты, один оригинальнее другого, связанные так или иначе с освоением воздушного пространства и исследованием техники летания. Термин «летание» был наиболее употребительным на заре авиации. Многие изобретатели и конструкторы того времени слепо копировали полет птиц и пытались найти теоретическое и инженерное обоснование аппаратов с машущими крыльями. Циолковский сразу отверг такой подход, как бесперспективный, технически сложный и дорогостоящий. Он предложил свою модель аэроплана в виде застывшей парящей птицы, у которой вместо головы два грибных винта, вращающихся в разные стороны. Мускулы животного мы заменим взрывными нейтральными двигателями. Они не требуют большого запаса топлива, бензин, и не нуждаются в тяжелых паровиках и больших запасах воды. Вместо хвоста устроим двойной руль из вертикальной и горизонтальной плоскости. Двойной руль, двойной винт и неподвижность крыльев придуманы нами не ради выгоды и экономии работы, а единственно ради исполнимости конструкции. Он излагал свои идеи так же просто и понятно, как объяснял ученикам труднейшие вопросы математики, геометрии и физики. И вообще всю жизнь старался избегать нарочито сложной, особенно иностранной, терминологии. Лучший пример – еще один фрагмент из цитированной выше статьи «Аэроплан» или «Птицеподобная авиационная летательная машина», написанной и опубликованной в 1894 году. «Вот я беру большие легкие крылья, устроенные наподобие птичьих. При поднятии их они свободно пропускают воздух. При опускании он производит на них некоторое давление снизу вверх и уменьшает таким образом вес моего тела. Оставаясь неподвижным, я махаю ими, как птица. Чем быстрее я это делаю, тем давление на них воздуха больше. Так, по известным законам сопротивления жидкостей, если я удвою скорость махания, то давление на крылья возрастает в четверо, если утрою, то в девятеро и так далее». Отсюда ясно, что при известной быстроте движения крыльев давление на них снизу будет равняться весу моего тела плюс вес крыльев. В таком случае я уже перестаю давить на почву, перестаю ее касаться, и с этого момента начинается мой полет. Приведенное пояснение нужно Циолковскому, дабы, рассуждая от противного, обосновать собственную модель моноплана, летающего безо всяких машущих крыльев. И заметьте, ни одного иностранного слова, если не считать давно обрусевшего момента. Вот у кого русскому языку поучиться надобно. В конце 20-го, начале 21-го века в России развернулась дискуссия по поводу неоправданного засорения русского языка иностранными словами. Многие спрашивали, кого взять за образец? Взяли бы Циолковского, не ошиблись. Примерно так же описывает изобретатель-самоучка и придуманную им аэродинамическую трубу, названную воздуходувкой. Ныне эта установка для создания искусственного движения воздушных или любых других газообразных потоков широко применяется в экспериментах с моделями самолетов, вертолетов, ракет, космических кораблей и даже подводных лодок. Подобные по конструкции лопастные воздуходувки используются и в качестве стационарных вентиляторов и калориферов для обогрева больших и, в первую очередь, производственных помещений. Воздуходувка – важнейший этап в техническом творчестве Циолковского. Впервые он сообщил о своем открытии и предварительных результатах опытов в октябре 1897 года в письме к профессору Гершуну, являвшемуся в те годы членом президиума Русского физико-химического общества, а в следующем году опубликовал описание своего детища в 4 номерах специального журнала «Вестник опытной физики и математики», издававшегося в Одессе. Первые успехи окрылили автора, и он отважился обратиться прямо в Императорскую академию наук с просьбой о выделении ему средств на продолжение опытов по изучению сил сопротивления тел, помещенных в искусственно создаваемый поток воздуха. Прошение прошло все полагающиеся инстанции. Было официально рассмотрено, и впервые почти за 20 лет неустанных поисков Циолковский получил материальную поддержку из специального академического фонда, пособие в размере 470 рублей. Полученные деньги тотчас же пошли на сооружение новой, более мощной воздуходувки. Ее размеры в четверо превосходили первоначальную. Агрегат занял практически весь кабинет, он же мастерская исследователя, и тот теперь вынужден был спать на верстаке. Экспериментатор сам изготавливал и помещал в аэродинамическую трубу плоские пластинки самых причудливых форм, круглые и эллиптические цилиндры, модели аэростатов с различным удлинением и разнообразной геометрической конфигурацией. Таким образом, изучались подъемная сила и лобовое сопротивление крыльев аэропланов и сигаровидных дирижаблей. Все опыты Циолковский проводил самостоятельно и без чьей-либо помощи. В течение 2 лет был собран огромный экспериментальный материал и выявлены важнейшие закономерности, в настоящее время составляющие фундамент теоретической и практической аэродинамики. Однако титанический труд ученого и достигнутые им выдающиеся результаты не были оценены по достоинству научной общественностью. Подготовленный им в 1903 году обширный итоговый отчет Циолковского Российской академии наук об опытах по сопротивлению воздуха получил отрицательный отзыв, в скобках заметим, абсолютно предвзятый и необоснованный, академика Михаила Александровича Рыкачева, годы жизни 1840-1919, и был сдан в архив без права публикации в академических изданиях. Тогда Константин Эдуардович направил резюме в журнал «Научное обозрение», где она была напечатана в майском номере за 1902 год, а второй экземпляр отчета передал с подвернувшейся оказией в Москву знаменитому профессору Николаю Егоровичу Жуковскому, годы жизни 1847-1921, названному уже при жизни отцом русской авиации. В дальнейшем его имя было присвоено улицам, площадям, научным и учебным институтам, кораблям и одному подмосковному городу. Ответа он не получил, а когда по прошествии некоторого времени решил узнать о судьбе рукописи, ответом явилось все то же молчание.